Пепита не могла сдержаться. Будущее, полное счастья, о котором она мечтала, таяло как тень. Ее твердое решение любой ценой победить этого человека, единственного, которого она в своей жизни любила, единственного, которого она считала себя способной любить, оказалось бесполезным. Дон Луис уезжал. Молодость, красота, привлекательность, любовь Пепиты — ничто не имело цены в его глазах. В 20 лет, молодая и прекрасная, она была осуждена на вечное вдовство, одиночество и неразделенную любовь. Полюбить другого было для нее невозможно. Но препятствия только усиливали и разжигали стремление Пепиты. Стоило ей принять какое-нибудь решение, и она сметала все на своем пути, пока не добивалась желанной цели. И здесь ее характер, освободившись от всякой узды, проявился с замечательной силой. Она решила погибнуть в борьбе или победить. Общественные условности, укоренившаяся привычка большого света притворяться, скрывая чувства, воздвигать плотину перед порывами страстей, окутывать их газом и флером, растворять в неясных двусмысленных выражениях самые сильные взрывы плохо подавляемых чувств, не могли остановить Пепиту, которая не вращалась в свете и не знала середины. Сначала она слепо повиновалась матери и мужу, потом деспотически повелевала всеми окружающими. Вот почему Пепита открыла себя дону Луису такой, какой она была. Душа ее со всей врожденной страстностью воплотилась в ее словах. А они не скрывали мысли и чувств, но облекали их в плоть. Она заговорила, но не так туманно и уклончиво, как это сделала бы светская дама, а с идиллической непосредственностью, как говорила с Дакисом Хлоя, как говорила невестка Ноэмини, смиренно и непринужденно предлагавшая себя Воозу. Дафнис, Хлоя, персонажи пастушеского романа греческого писателя Лонга «Дафнис и Хлоя». Невестка Ноэмини — Русь, героиня библейской книги «Русь». «Итак, вы не отказываетесь от своего намерения», — начала Пепита. «Вы уверены в своем призвании? Вы не боитесь, что будете плохим священником?» «Сеньор Дон Луис, я попытаюсь пересилить себя. Я на мгновение хочу забыть, что я лишь деревенская простушка. Я оставлю в стороне все чувства и постараюсь рассуждать хладнокровно. Точно речь идет о делах мне совсем безразличных. То, что произошло, можно толковать двояко. Но как ни толкуй, вы выглядите очень плохо. Я объяснюсь. Если какая-то женщина своим явно не очень умелым кокетством, почти не сказав вам одного слова, сумела после нескольких дней знакомства и встреч добиться от вас взглядов, исполненных земной любви и даже доказательств вашей нежности, а это уже проступок, грех для любого человека, тем более для священника, и если эта женщина всего-навсего простая провинциалка, без образования, лишенные талантов и изящества, то как же вам нужно бояться за себя, когда в больших городах вы узнаете других женщин, в тысячу раз более опасных, и вам придется встречаться с ними и бывать у них в доме. Вы просто сойдете с ума, когда познакомитесь с великосветскими дамами, живущими во дворцах, ступающими по мягким коврам. Одетые в шелк и кружева, они в ситец и муслин, они ослепят вас алмазами и жемчугами на прекрасной шее и белоснежных плечах, которых они не прячут под скромной деревенской косынкой. Они умеют ранить одним лишь взглядом. Сопровождаемые свитой, окруженные роскошью и великолепием, они становятся еще более желанными, ибо кажутся недосягаемыми. Они рассуждают о политике, философии, религии и литературе. Они поют, как канарейки. Они восседают на пьедестале триумфов и побед, окруженные обожанием и преданностью, обожествленные поклонением знаменитых людей, вознесенные до небес в салонах, сверкающих золотом, или уединившиеся в будуарах, где все дышит негой и и куда входят только счастливейшие из смертных.